Джулия Абе. Алиана, спасительница драконов. Читает актриса Алла Човжик. Пролог. На пыльной городской окраине всего один перекресток. Сходятся и расходятся четыре дороги, и каждая ведет путника к особой судьбе. Алиана задержалась, щурясь сквозь лучи стоящего почти над головой солнца. На столбике посреди перекрестка устало поскрипывали на душном летнем ветерке четыре дощечки с надписями. В запекшейся грязи виднелись следы Алианы. Не в первый раз ее посылали по этой дороге. И всегда она останавливалась взглянуть на указатели, будто в них что-то могло перемениться. Но каждый раз видела те же надписи. В столицу, в пропасть, в Наросине, в гостиницу. Только для Алианы указатели означали другой выбор. Путь к мечте, путь во тьму, путь к другим, путь к беде. Каждый раз, когда она здесь проходила, слова эти легкими крылышками задевали ей сердце, словно перед последним броском игральных костей. Сегодня ей предстояла привычная дорога к другим. Ее ожидал городок Наросина, где несколько ловчонок выставляли товары для добытчиков, осмелившихся искать самоцветы и золото в глубине недалекой пропасти. Но, сворачивая к дремотному городку, девочка грустно оглянулась на правую дорогу, ведущую к мечте. Сердце трепетало так, будто отрастило крылышки, и рвалось в полет. Быть может, через несколько лет ей откроется и этот путь. Может, за несколько лет она сумеет выплатить мачехе долги, и они с Исао начнут строить собственную судьбу, сбросив Наросина, как жесткую чешую теневых змей пропасти. А вдруг она заслужит приглашение Королевской Академии? Эта мечта была слаще сахарной пудры. Уходя, девочка не заметила хрустального голубя, опустившегося на дощечку одного указателя. Белые и светло-серые перья его отливали радугой. Птица, волшебная родич обычного черного, как сажа лесного голубя, понимающе заворковала, и ее взгляд словно связал девочку с ожидавшей ее дорогой. Если бы только Алиана нашла в себе отвагу ее выбрать. Та дорога вела к столице. Это был путь к мечте.